Глава третья, в которой два отрока варяжской дружины становятся ценным товаром. Славный парень Машек, но хлипкий. В себя пришел, когда их уже затащили на корабль и скинули в трюм. Нет бы очухаться по дороге и дать всем жару, поскольку связать его нехорошие парни даже не потрудились. Загрузили в повозку, накрыли холстиной и поехали. «Дерьмо червивое свинячье!» — раздался из темноты Машегов голосок. «Я ослеп?» «Ты осел!» — сказал Сергей. «И я тоже!» «Ох-ох-ох! Голова сейчас треснет!» — пожаловался Хузарин. «Где это мы?» «В дерьме!» — буркнул Сергей. «Свинячьем! В виде червяков! Ползи сюда и развяжи меня!» Машек шевельнулся, охнул, выругался, но все же пополз на звук и через полминуты сумел отыскать Сергея в трюмном мраке. «А чего это ты связан?» — спросил он, пытаясь распутать туго стянутые ремни. «Того, что похитили нас!» «Зачем?» «Ох, сколько ж я выпил вчера! Никогда у меня так башка не болела! Сколько бы...» «Тебя по ней еще и треснули от души», — сообщил Сергей. «А украли нас, чтобы продать. Не мучайся. У меня к ноге ножик привязан. Достань и разрежь». «Продать?» Машек нащупал ведунский ножик, и дело освобождения пошло веселее. «Выкуп хотят, что ли?» «Нет, просто продать. В Византии». «Как это?» Машек от удивления даже резать перестал. «Как рабов. Ты ж такой красавчик!» — не удержался он от шпильки. «Таких богатенькие ромеи любят. Или ромейки. Тут уж как повезет». «Ромеи, значит?» «Ага», — подтвердил Сергей, разминая кисти. Машек отдалился шагов на 10, и оттуда раздалось негромкое журчание. «Как это было?» — спросил он. «Тебя отреснули по голове, а меня взяли сетью, как глупую рыбу. Зато у тебя голова не болит». Сергей в очередной раз отметил, что друг во всем умеет находить позитив. Подумалось, Машек чем-то похож на него. Вернее, на Сергея, которым тот был в начале своего пути по дороге мечей. Ну, или будет лет через 10, когда станет постарше. Сергей хмыкнул. Вот же ерунда лезет в голову. Итак, что у них в перспективе? Судно он толком рассмотреть не успел, но примерно представлял, как оно выглядит. 20 метров длиной, с косой реей под парус, который позже назовут латинским. Просторный трюм. Экипаж человек 30-40, не больше. Эдакий плавучий сундук, но с относительно неплохими для сундука мореходными качествами. И они все еще в гавани Херсона. И это, наверное, хорошо, потому что в море бежать некуда, а здесь есть. «Тут бочки», — сообщил Машек, — «полные. А я пить хочу». «Не думаю, что они перевозят воду». Сергей поднялся и двинулся вперед, вытянув руку. «А вина тебе точно довольна». «Не думаю, что это вино», — возразил Машек. «Ты сказал, нас хотят продать ромеям, а вина у ромеев своего хватает». Трюм оказался заполнен менее чем на треть, и ничего, что можно было бы использовать как оружие. Какие-то тюки, бочонки, о которых говорил Машек. Что привлекло внимание — колодки. 27 штук. Похоже, Машега с Сергеем ромейские торговцы прихватили не просто так. Ничего личного, просто бизнес. Нет, Сергею известно, что двуногий товар — серьезная статья древнерусского экспорта. Да, сам Сергей относился к работорговле отрицательно. И в списке товаров торгового дома «Духарев и сыновья» этого раздела не было. Но он точно знал, любой человек этой эпохи при определенных обстоятельствах может стать имуществом. На своей шкуре испытал. Правда, есть один важный нюанс. Не всякий согласится таким имуществом стать. Да и иметь в рабах человека, обученного убивать своих ближних, все равно, что держать в спальне медведя. Воин тоже может приносить пользу в качестве раба, прикованном к галерному веслу, или в качестве так называемых боевых холопов. Но эти уже не совсем рабы. Они что-то вроде наемников на договоре. Вопрос. Почему при наличии спецсредств для перевозки рабов Сергея с Хузарином не упаковали надлежащим образом? Ответ — да пофиг. Важнее понять, как действовать дальше. Без оружия им с Машегом против взрослых бойцов ловить нечего. Селенки не те. «Здесь должен быть хотя бы один люк», — сказал Сергей. «Звучит разумно». Машек рассмеялся и тут же зашипел. Видимо, голова о себе напомнила. Трюм был глубок, никак не меньше пары метров. Во всяком случае, дотянуться до верха у Сергея получилось, только взобравшись на пустую бочку. Он начал прикидывать, сколько времени понадобится на то, чтобы этаким манером ощупать всю нижнюю часть палубы. Но пока он думал, Машек, начавший осмотр с кормы, нашел люк, небольшой и накрепко задраенный. Нельзя сказать, что это стало для Сергея неожиданностью. Он даже не особо расстроился, попытался пропихнуть нож в щель, не получилось. Крышка люка была подогнана идеально, и доски крепчайшие. Такие расковырять не один час понадобится. Лучше подождать, пока кто-нибудь не придет проведать пленников. «Это хорошо, что люк маленький», — сказал он Хузарину. «Сначала спустится кто-то один, и у нас появится оружие», — завершил Машек. Время шло, но наверху по-прежнему было тихо. Довольно долго. Сергей даже задремал, понадеявшись, что шум наверху он точно не проспит. Так и вышло. Шум он не проспал. Такое проспать непросто. По палубе затопали десятки ног, крики, скрип, скрежет. «Забегали», — проворчал Машек, — «как суслики, которым в нору конь нассал». А потом корпус судна качнулся раз-другой, и Сергей понял — кораблик отошел от причала. Запела вода по ту сторону обшивки. Похоже, удача в очередной раз продемонстрировала им выразительную попку.